И вы, находясь у меня в доме, посмели надо мной же смеяться? Быстро, быстро вон! К вам это, разумеется, не относится, сеньора, — заметил он, обращаясь к пане Афре, меж тем, как прочие дамы в ужасе бросились на утек, увлекая за собой своих детей, ропща и взвизгивая, толкая друг друга. Настоящий куриный переполох, чему способствовал, правда, услужливый мажордом. Соступивши с возвышения, он размахивал руками, будто тонкими крыльями, подгоняя толпу к дверям. «Этот господин вспыльчивый, с ним долго не уживешься», — подумал Петр, и, восхищаясь происходящим, с любопытством наблюдал, как граф, разразившись негодованием, снова уселся в кресло и с закрытыми глазами ждал, когда очистится зала рая, временно превратившаяся в ад, и как лицо его постепенно приобрело присущий ему цвет слоновой кости. Наконец водворилась тишина. И тут граф, все еще не открывая глаз, бросил коротко и резко: «Проветрить!» Только после того, как приказ был исполнен, и двое слуг с помощью крюков на шестах пооткрывали высокие окна, так что по великолепной зале потянуло свежим воздухом раннего утра, граф поднялся и, словно желая вознаградить общество за недавнюю потерю самообладания, повел себя изысканно и учтиво. «Пожалуйста, садитесь, сеньора», пригласил он и, подведя пань Афру к столику, выложенному перламутром, сам пододвинул ей стул и сел напротив. «Прежде чем нам продолжить переговоры, нужно, чтобы все было ясно. Вы, я надеюсь, католичка?» «Католичка и благочестивая, благочестивая», — подтвердила пани Афра, — «ежедневно хожу молиться в костел миноритов». Едва она это выговорила, как тут же спохватилась, потому что лицо графа Гамбарини вдруг, словно внезапно задули свечку, сделалось глуповатым и утратило свое прежнее выражение. Таким парадоксом оборачивается иногда блестящая, словно с небесных высот снизошедшая мысль. «Вы говорите, в костел миноритов?» «Да, с вашего милостивого созволения, в костел миноритов», — неуверенно повторила пани Афра. «Но минориты! — вскричал господин граф. — Это же мерзавцы! Вот уже 2 года они отказываются продать мне архангела Михаила, который у них висит». «Я этого не знала», — виновато проговорила пани Афра. «Уверяю, ваше графское сиятельство, что если бы я только могла предполагать, что они прогневили ваше графское сиятельство, я бы пошла молиться в другое место». «Да не об этом речь», — отозвался граф. «Минуту назад мне не давала покоя мысль, какую картину напоминает мне облик вашего сына. А для знатока искусства моего уровня это чрезвычайно мучительно и досадно, потому что мне не у кого попросить помощи. В таких случаях я могу рассчитывать только и только на самого себя и свою память, которая вообще-то отменна, но на сей раз предательски меня подвела. А теперь я вспомнил. Да-да, это образ архангела Михаила из того костела, куда вы каждый день ходите молиться. Значит, он всякий раз был у вас перед глазами».